Глава 26. Адриан. Пусть лучше ненавидит. Это то, к чему я стремлюсь. По правде, мне хочется убить ее. Очень часто думаю об этом. Все было бы гораздо проще. Просто избавиться от нее. Это фантазия крайности. Я никогда не сделаю этого. Она не моя, я знаю это, и никогда не будет. И я, блядь, понимаю, что делаю все, чтобы эта девчонка хотела убежать от меня. Но нет другого выбора. У меня его даже меньше, чем у нее. Ноль. Иногда я схожу с ума, и кажется, проще пустить себе пулю в висок. Все сходит на нет. Я не хочу отпускать ее. Она часть моей жизни на протяжении нескольких лет. Я должен отпустить ее, когда все закончится. Она права. Я не имел права появляться в ее жизни, но назад пути нет. Я чувствую ее боль, поэтому не приближаюсь слишком близко. Люблю, когда смотрят мне в глаза, но ненавижу теряться в ее. Слишком долго, слишком опасно. Не привязываться. Как? Не должен был позволить привязаться ей. Если бы было можно стереть из памяти. Нельзя. Поэтому мне нести этот крест. Они говорят, что у меня нет сердца, поэтому и выбирают. Да, у меня есть репутация, но нет сердца. Мне плевать на людей, и как только они замечают раскол, начинается охота. Она всегда ждала, что я могу измениться. Видел это в ее взгляде, поэтому убегал. Никакого проявления любви. Я давно не позволял себе слабости. Я видел, как она угасает. Она отдавалась мне и верила в лучшее. Я трахал ее и уходил. Она плакала. Постоянно. Я закрывался еще больше, чем обычно. Ненавидел ее, потому что хотел. Всегда, всюду. Но я не мог. Это беда для нас обоих. Она должна научиться с этим жить. Думаю, я хороший тренер. Любить и ненавидеть? Да, это она точно умеет. Я мог бы прикасаться к ней везде, где захочу, но желание — смерть. Поэтому я просто трахал ее страстно, по-животному, дико. Она не должна любить меня. Я не должен был знать ее. Никогда. Агнес погибла по моей вине. Алина никогда не простит меня, но это не важно. Пусть знает, если я зайду за грань, или мы оба переступим черту. Она должна знать, чтобы ненавидеть сильнее, чтобы сбежать от меня снова, уже по-настоящему.